женщины наковали причин. И сестры выносят рожденных младенцев за спиной прокаженных эскорт. Женщина встанет во главе ополченцев. Женщина сделает себе аборт. Солнышко светит, птички поют. По ночам серебрится луна. Всегда в твоем доме тепло и уют. Возьми все жизни сполна. Наслаждайся весенней порою. В этом мире нет места героям. Героям.